Перед этой песней всегда делается такая маленькая сноска. Все помнят песню «Чужая», если кто не помнит, можно напомнить будет. У нее там есть такая песня про мышу, которая роняет банки. Вот, это наш достойный театр. Правда. Вот, погнали тогда. С собой ночь, время одиночек. Ах, какой ужасный был прошлый забой, нагрузка для сердца и почек. Чай разливается по столу, я тушу в нем сигарету, отрешаюсь от всех вопросов и танцую полоски света. Я клялся не писать глупеньких песен, но ничего из этого не вышло. На кухне сижу, не грустен, не весел, с разлитым чаем, лишенным смысла. Я всего лишь скрежет для чьих-то ушей, не ломаю привычные рамки. Я сижу на кухне, гоняю мышей, чтоб они не роняли банки. Я сижу на кухне, по-прежнему ночь, пустых откровений часы. Я раньше думал, что смерть моя дочь, но оказалось, что я ее сын. Соль и сестра кладу на весы, я в луну полночного бреда. Но кто забыл перевести часы, я танцую полоски света. Я клялся не писать глупеньких песен, ничего из этого не вышло. На кухне сижу, не грустен, не весел, с разлитым чаем, лишенным смысла. Я всего лишь скрежу для чьих-то ушей, не ломаю привычные рамки. Я сижу на кухне и гоняю мышей, чтобы они не роняли банки. Точки, я кончаю рассказ о велотекущей шизофрении. Я вижу невысохший лик красок того беспощадного лета. Я вижу отчаяние чьих-то масок, танцующих полоски света. Я клялся не писать глупенькие песни, ничего из этого не вышло. На кухне не сижу, ни грусти, ни весел с разлитым чаем, лишенным смысла. Я всего лишь скрежет для чьих-то ушей, я не ломаю привычные рамки. Я сижу на кухне и гоняю мышей, чтоб они не роняли банки. Спасибо!